Глава 35. Сьюзан всхлипнула, потом застонала, неуверенно пошевелившись. Рот ее случайно скользнул по моей руке, все еще покрытой подсыхающей кровью. Она застыла, только по телу пробежала дрожь. Потом посмотрела на меня своими огромными черными глазами, и лицо ее исказилось от желания. Она снова потянулась к моей руке, и я рывком отдернул ее. «Сьюзан!» — сказал я. «Погоди!» «Что это было?» — прошептала она. «Как хорошо!» Она снова вздрогнула и перекатилась на четвереньки, не спуская с меня глаз. Я покосился на Жюстину, но увидел только ее ноги, которые она подобрала под себя, снова забившись в щель между стиральной машиной и стеной. Я повернулся обратно к Сьюзан. Та подбиралась ко мне на четвереньках, глядя на меня незрячими глазами. Я попятился от нее, шаря по полу рукой. Рука наткнулась на окровавленное полотенце, и я швырнул его в Сьюзан. Она на мгновение застыла, потом со стоном опустила лицо и принялась лизать полотенце. Я отполз подальше от нее. Голова все еще кружилась. «Жюстина!» – прошипел я. «Что нам делать?» «А что тут поделаешь?» – прошептала в ответ Жюстина. «Выбраться отсюда мы не можем. Она уже не она. Стоит ей убить, она пропала». Я внимательно посмотрел на нее через плечо. «Стоит ей убить? Что вы имеете в виду?» Жюстина мрачно посмотрела на меня. «Именно это и имею. Она уже изменилась. Но она еще не совсем такая, как они. Пока процесс не завершен, пока она не убьет кого-нибудь, высосав кровь. Так заведено у красных». «Значит, она все еще Сьюзан?» Жюстина безразлично передернула плечами. «Более-менее». «А что, если я поговорю с ней? Пробьюсь к ее сознанию? Может, нам удастся выбить из нее эту заразу?» «Никогда не слыхала, чтобы такое случалось», — сказала Жюстина и поежилась. «Они остаются такими. Точнее, это делается хуже и хуже. А потом они теряют контроль над собой и убивают. И все кончено». Я прикусил губу. «Должно же быть какое-то средство». «Убить ее? Она еще слаба. Может, вдвоем нам это и удастся. Если мы будем ждать, пока она продвинется дальше, пока голод придаст ей силы, она справится с нами обоими. Для того нас сюда и посадили». «Нет», — сказал я. «Я не могу поднять руки на нее». Что-то промелькнуло на лице у Жюстины при этих словах. Но так быстро, что я не успел понять, что именно. Что-то теплое или, напротив, горячее и злобное. «Тогда, возможно, она умрет от яда, высосав вас», — сказала она, зажмурившись. «Черт подери! Должно же быть что-то! Что-то еще, что вы мне можете рассказать!» Жюстина пожала плечами и устало покачала головой. «Мы с вами и так уже мертвы, мистер Дрезден». Я стиснул зубы и вернулся к Сьюзан. Она продолжала, обиженно поскуливая, обсасывать полотенце. Потом оторвалась от него и посмотрела на меня. Я мог бы поклясться, что скулы и ее челюсть сильнее выпирали из кожи. Глаза ввалились, и взгляд их магнитом притягивал к себе, засасывая в бездонную зловещую черноту. Я отвел глаза, прежде чем те успели засосать меня. Сердце отчаянно колотилось, но понемногу успокоилось. На мгновение Сьюзан в замешательстве нахмурилась и поморгала, отгоняя неведомую темную силу, застилавшую ей зрение. Но даже при том, что ее взгляд не околдовал меня, не загипнотизировал, превратив в беспомощную жертву, он подсказал мне одну очень важную вещь. Воспоминания Сьюзан о том, как мы заглядывали друг другу в душу, не стерлись. Моя крестная до них не добралась. «Черт, ну и дурак же я!» Когда смертный видит что-то внутренним зрением, как это делают чародеи, воспоминания о том, что он видит, отпечатываются в его мозгу навсегда. А когда чародей заглядывает кому-то в глаза, в душу, это всего лишь другой способ использования зрения. Причем способ двусторонний, поскольку тот, на кого ты смотришь, точно так же видит и твою душу. Мы со Сьюзен заглядывали друг другу в душу больше 2 лет назад. Она хитростью заманила меня в это дело. Собственно, именно после этого она начала преследовать меня в поисках сюжетов. Леа не могла похитить воспоминания о моей душе, но она вполне могла прикрыть их чем-то, каким-то образом затуманить. С точки зрения нормального человека, это практически то же самое. Но черт подери, я ведь не нормальный человек. Я чародей. Мы со Сьюзен всегда были близки, с самого начала наших отношений. А уж после того, как начали встречаться, и подавно. Мы делили досуг, делились словами, мыслями, телами. Такая близость не может не связывать. Как знать, может мне и удастся использовать эту связь для того, чтобы пробиться к затуманенным воспоминаниям, чтобы вернуть Сьюзен в себя саму. Произнес я, стараясь говорить ясно и отчетливо. Сьюзен Родригес. При звуках ее истинного имени по телу ее прошла дрожь. Я облизнул пересохшие губы и шагнул ближе к ней. «Я хочу помочь тебе. Ты не против? Я постараюсь помочь тебе, если смогу». Она снова всхлипнула. «Я не могу». Я протянул руку и отвел волосы с ее лица. Она не отреагировала на это, хотя подалась ближе ко мне, жадно раздувая ноздри и постанывая. Она унюхала мою кровь. Я плохо представлял себе, много ли яда попало мне в кровь, но я не хотел, чтобы ей было плохо из-за этого. Не время миндальничать, Гарри. Я намотал ее волосы на правую руку и сжал их в кулак. Потом поморщился и взял Сьюзен за левую руку. Поплевав на пальцы, я прижал их к ее кисти, а ее, в свою очередь, к своему кулаку. Связь, и так уже чуть вибрировавшая между нашими телами, ожила задетой струной. Усиленная ее слюной, ее волосами у меня в руке, касанием тел. Я закрыл глаза. Любая попытка магической концентрации отзывалась во мне болью. Мое ослабшее тело било крупной дрожью, но я не сдавался, напрягая всю свою волю. Я вспоминал все то время, что мы со Сьюзен провели вместе, все слова, сказать которые ей у меня не хватало духу. Я вспоминал ее смех, ее улыбку, ее губы, запах ее шампуня в душе, тепло ее прижатого во сне к моей спине тела. Я собрал воедино все воспоминания о нас с ней и постарался вложить их в наведенную связь. Воспоминания струились по моей руке, передаваясь в ее руку, и замерли там, остановленные каким-то расплывчатым эластичным барьером. Заклятие моей крестной. Я надавил сильнее, но сопротивление только нарастало, сколько бы я ни старался. Сьюзен всхлипнула, жалобно, голодно. Она привстала на коленях и прижалась ко мне, потом скользнула губами к моему горлу. Язык ее коснулся моей кожи, и по телу моему электрическим разрядом пробежала судорога желания. «Черт», — подумал я, — «человек одной ногой в могиле, а гормоны бесятся, как ни в чем не бывало». Я пытался одолеть заклятие крестной, но оно держалось крепко. Я ощущал себя малым ребенком, пытающимся отворить тяжелую стеклянную дверь. Сьюзен вздрогнула, но продолжила лизать мою кожу. Кожу же приятно пощипывала. Потом она онемела. Боль унялась немного, а потом я ощутил ее зубы, острые зубы, впившиеся в меня. Я вскрикнул от неожиданности. Укус был не сильный. Она кусала меня и больнее, когда мы с ней развлекались. Но и глаза у нее были тогда совсем другими. И кожа моя тогда не немела от ее наркотических поцелуев. Тогда она и в мыслях не имела сделаться кандидатом в клуб вампиров. Я надавил на заклятие еще сильнее, но силы мои убывали. Сьюзен укусила меня сильнее, и я ощутил, как тело ее напрягается, крепнет. Она уже не висела на мне. Свободная ее рука легла мне на затылок. И вовсе не из нежности. Она просто удерживала меня на месте. Потом она сделала глубокий вдох. «Вот оно! Как хорошо!» «Сьюзен!» — сказал я, пытаясь не ослаблять нажим на заклятие моей крестной. «Сьюзен, не надо! Не уходи! Ты нужна мне здесь! Ты можешь навредить себе!» Челюсти ее начали смыкаться. Зубы ее остротой уступали вампирским клыкам, но ведь и человеческие зубы тоже неплохо прокусывают кожу. Она пропадала. «Я чувствовал, как слабеет связь между нами», — сказал я. «Мне так не хотелось поднимать на тебя руку. Я все давил на нее. Продолжать борьбу не было смысла. Но я продолжал. Если не ради меня, так хоть ради нее. Я цеплялся за эту связь, за воспоминания о Сьюзан, о нас с ней. Я люблю тебя. Почему это сработало именно сейчас? Почему сплетенная моей крестной паутина подалась так, словно эти слова подействовали на нее как открытый огонь? Я так и не нашел этому объяснения. С другой стороны, самих по себе волшебных слов не бывает. Слова всего лишь удерживают магию. Они придают ей форму и направление. Они делают ее полезной, описывая образы, к которым ты стремишься. Впрочем, я вот что могу сказать. Некоторые слова обладают силой, которая не имеет никакого отношения к сверхъестественному миру. Они отдаются резонансам в сердце и мозгу. Они живут еще долго после того, как звуки их стихли, и эхо их звучит в душе и сердце. Значит, они обладают силой, самой что ни на есть настоящей силой. Эти три слова как раз из таких. Я хлынул в нее, сквозь окружающую ее темноту и смятение, и увидел в ее мыслях, что мой приход был как горячий огонь в стране бесконечного холода, как яркий маяк в ночи. Весь свет, все тепло наших воспоминаний обрушили возведенные внутри нее стены. Смели старательно наведенные Лео чары, вырвали у моей крестной, где бы она ни была, похищенные воспоминания и вернули их на место. Я услышал, как она плачет от внезапно нахлынувших воспоминаний. Она изменилась. Прямо здесь, в моих руках. Жуткое, нечеловеческое напряжение изменилось. Оно не исчезло, но изменилось. Оно сделалось напряжением Сьюзен, смятением Сьюзен, болью Сьюзен, самой настоящей Сьюзен. Сила заклятия слабела, оставляя за собой только смутное воспоминание. Так, мелькнувшая в ночном небе молния оставляет за собой в темноте светящиеся полосы. Я обнаружил, что стою рядом с ней на коленях, держа ее за руку. Она продолжала удерживать мою голову. Ее зубы все еще прижимались к моему горлу. Я поднял дрожащую руку и погладил ее по волосам. «Сьюзен», — тихо произнес я, — «останься со мной». Давление ослабло. Я почувствовал на плече ее горячие слезы. «Гарри!» — прошептала она. «О боже, мне так хочется пить! Ужасно хочется!» Я закрыл глаза. «Я знаю», — сказал я. «Извини, я могла бы напиться тобой. Правда, могла бы. И ты не смог бы помешать мне. Ты слаб, болен». «Я не смог бы помешать тебе», — согласился я. «Скажи это еще раз». Я нахмурился. «Что?» «Скажи это еще раз. Это помогает. Ну, пожалуйста, так трудно не...» Я сглотнул. «Я люблю тебя», — сказал я. Она дернулась, словно я с размаху ударил ее под вздох. «Я люблю тебя», — повторил я. «Сьюзен». Она оторвала рот от моей кожи и подняла взгляд, заглянув мне в глаза. Это снова были ее глаза. Темные, теплые, карие, припухшие, полные слез. «Вампиры», — прошептала она. «Они...» «Я знаю». Она зажмурилась, пытаясь сдержать слезы. но те все равно катились из глаз. «Я попыталась помешать им. Честно, я пыталась!» Боль снова пронзила меня, не имевшая никакого отношения ни к ядам, ни к ранам. Она пронзила меня резко, пройдя под самым сердцем, словно кто-то проткнул меня сосулькой. «Я знаю», — заверил я ее. «Ты сделала все, что могла. Чем прижалась ко мне, я крепко-крепко обнимал ее. Довольно долго она молчала. «Но это все еще во мне», — прошептала она наконец. «Это никуда не делось». «Я знаю. И что же мне теперь делать?» «Ой, да мы что-нибудь придумаем», — сказал я. «Обещаю. А пока у нас другие проблемы». Продолжая крепко обнимать ее в темноте, я посвятил ее в то, что произошло. «Нам на помощь кто-нибудь придет?» — спросила она. «Я... вряд ли. Даже если Томасу и Майклу удалось спастись, сюда им не попасть. Если они вообще смогут выбраться из небывальщины. Майкл мог бы обратиться к Мёрфи, но и она не сможет разнести этот клоповник без ордера. И уж Бьянка с ее связями этого еще долго не допустит». «Нам надо вытащить тебя отсюда», — сказала она. «Тебе надо в больницу». «Теоретически именно так. Дело за малым, за деталями». Она облизнула губы. «Ты вообще в состоянии двигаться?» «Не знаю, это последнее заклятие. Если у меня и оставались еще силы, они ушли на него». «Может, тебе поспать?» — предложила она. «Кравос не упустит такого шанса помучить меня». Я осекся и уставился в стену. «Боже!» — шепнула Сьюзан. «Я люблю тебя, Гарри. Я хочу, чтобы ты знал это. И...» Она тоже замолчала и внимательно посмотрела на меня. «Вот оно!» — выдохнул я. «Именно то, что мне нужно!» «Что тебе нужно? Я не понимаю». «Чем больше я думал об этом, тем более безумным мне это представлялось. Но, черт, это могло сработать! Если бы я мог еще точно рассчитать это...» Я опустил взгляд, обнял Сьюзан за плечи и заглянул ей в глаза. «Сможешь продержаться? Не поддаваться соблазну еще несколько часов?» Она поежилась. «Думаю, смогу. Постараюсь». «Вот и хорошо», — сказал я и сделал глубокий вздох. «Дело в том, что мне нужно заснуть достаточно крепко, чтобы увидеть сны». «Но Кравос...» — возразила Сьюзан. «Кравос же заберется в тебя. Он убьет тебя». «Ага», — буркнул я и снова вздохнул. «Именно на это я и рассчитываю».